для обретения независимости международного плана в интересах будущих поколений, даже если для этого потребуется возместить убытки странам в силу исторической случайности или колониальной войны, оказавшимся официальными, законными в том смысле, как вы это понимаете, владельцами этих территорий. «Понимаю», — ответил Тарас. Нотки усталости в голосе Рэба Климрода огорчили его. Он сказал, «Вы сказали 2 года. Может быть, и немного больше». «Значит, решение принято, не так ли?» «Почти». «И вы уже думаете о подходящем моменте?» «Да?» На этот раз Тарас стал выдерживать паузу. «А вы не хотите, чтобы я занялся чем-нибудь еще? Например, прогнозированием сценария будущего события?» «Это бесполезно». «Спасибо, Джордж. Но ведь ваш проект должен получить максимальный резонанс». «Я, кажется, нашел способ достичь этого», — ответил Рэб. Сетиньяс рассказывает. «В свете того, что произошло потом, я, конечно, был неправ. Но факты таковы. В 1977 и в 1978 году мои разногласия с Рэбом, если можно так выразиться, особенно обострились. В январе 1977 года я побывал на Амазонке. За месяц до приезда туда Джорджа Тараса. Но я долгое время не знал о его поездке. Он рассказал мне об этом позже. Когда я понятия не имел о том, что затевается в доме на Мэдисон-авеню, думал, что Тарас почти совсем отошел от дел. Его имя уже не упоминалось при заключении сделок, осуществляемых Ником и Тони Петридисами, и только иногда мелькало в бумагах, связанных с фондами, которым Роджер Данн или калифорниец Джубл Уин, сменивший Тудора Ангела, почти целиком перечисляли прибыль своих компаний. Я, конечно, помню, как ко мне в кабинет явились Этель и Элиас Вайцман. Их вопросы вывели меня из себя, но не совсем по той причине, которая не объяснили мою вспышку. Они подумали, что я взорвался от возмущения, услышав, что они сомневаются в искренности Рэба. Кстати говоря, примерно через 5 месяцев супруги снова посетили меня и сообщили, что виделись с Рэбом и что он все уладил. Я не задавал им вопросов, но потому, как они смотрели на меня и на окружающие, понял, что Рэб, наверное, все рассказал им обо мне и о моей конторе. Короче, с ними больше не было никаких осложнений. По сути, они стали приближенными короля, почти настолько же посвященными в тайну Рэба, как Тарас и я. Да, они действительно не поняли, почему я так рассердился. И вовсе не возмущение, а совсем другие, более серьезные причины вывели меня из себя. И моя январская поездка в 1977 году в сущности была задумана с одной целью — попытаться окончательно прояснить ситуацию в разговоре с Рэбом. Все расчеты у меня с собой. Изъятие капиталов, продолжающиеся многие годы, ставит большинство наших предприятий на грань катастрофы. Я и мои помощники изворачиваемся как только можем. Вы делаете все великолепно со всех точек зрения. Я приехал не за похвалами. 3 дня назад ко мне приходил Ник. В кассах либерийских и панамских фирм нет ни одного доллара в наличии. Фирмы по уши в долгах. То же самое сказал мне на прошлой неделе Роджер Данн. А Уин все же не такой дока в труднейших калифорнийских делах. Насим не из тех, кто жалуется, но достаточно проследить за ходом его операции на финансовых рынках, чтобы понять, он на пределе своих возможностей. И если бы не сделки с советскими партнерами и восточными странами, практически ему пришлось бы свернуть свою деятельность. То же происходит с Полем Субизом и Сантаной. Франциско просто в ужасе.